сильные духом. Программа о воинской доблести и храбрости. Герой, сын героя. В 44-м, когда советские войска стремительно шли на запад, были и те, кто наносил удары им в спину. Речь идет о тех самых людях, которых сейчас на Украине пытаются представить героями и патриотами. И вот один из отрядов таких патриотов совершил нападение на штаб фронта. Охрана вступила в бой. Под огнем бандеровцев в небо взвился У-2, связной самолет. Летчик, развернув машину, прошел над атакующими и забросал их ручными гранатами. Атака нацистских пособников была отбита, а пилота, проявившего мужество и высокое мастерство, представили к ордену. Имя героя было известно всей стране. Николай Каманин. Вот только атаку бандеровцев сорвал не Николай Петрович Каманин, а его сын Аркадий Николаевич. И было Аркаше Каманину в тот момент неполных 16 лет. Любовь к небу досталась ему от отца. Гены Николая Каманина в сыне проявились очень рано. С малых лет он обожал самолеты. На летних каникулах работал авиационным механиком. Неудивительно, что в 41-м Аркадий Каманин стал механиком на авиазаводе. Так, 14-летний Аркадий Каманин добровольцем вступил в Красную армию, став механиком по спецоборудованию. Но Каманину-младшему этого было мало. Он сам хотел подняться в небо. Сначала летал на двухместном У-2 в качестве штурмана-наблюдателя. А летом 43-го, сдав экзамены, получил допуск к полетам. Летчик связи, на первый взгляд, профессия не такая героическая, как летчик-истребитель. Но это только на первый взгляд. В разгар боев на маленьком У-2 продираться в самое пекло, доставляя приказы командования и проводя разведку, это тяжелое и опасное ремесло. Сотни летчиков связи пали на полях сражений Великой Отечественной. Аркадия, самого младшего из пилотов, получившего прозвище «Летунок», берегли как могли. Но сержант Каманин не искал на фронте спокойной жизни. Однажды, возвращаясь в штаб на своем У-2, Аркадий обратил внимание, что на нейтралке лежит на брюхе подбитый Ил-2. Кабина закрыта, а значит, пилот, скорее всего, ранен. Аркадий, не раздумывая, садится рядом. Нацисты в любой момент могли атаковать, и нельзя было потерять ни минуты. В кабине Ила лежал раненый капитан Бердников, сбитый при возвращении из разведывательного полета. Аркадий снял фотоаппарат с пленкой, а затем погрузил раненого в свой самолет. Как 14-летний подросток сумел в этой ситуации справиться с перемещением взрослого мужчины в бессознательном состоянии – загадка. Но Аркадий это сделал. За происходящим внимательно наблюдали наши и немцы. Фашисты готовили вылазку, намереваясь взять в плен летчиков. Однако советские пехотинцы прикрыли Аркадия огнем. Его У-2 взлетел с нейтральной полосы, доставив в штаб ценные сведения и спасенного пилота. За этот подвиг Аркадий Каманин был удостоен ордена Красной Звезды. Случались, конечно, и почти комические ситуации. Как-то в воздухе, ожидая разрешения на посадку, Аркадий увидел, что его коллега взлетает с механиком на хвосте. Дело в том, что на мокром грунте, при взлете, механики прижимали хвост самолета, дабы тот, что называется, не клюнул носом. Главное для механика при этом было вовремя соскочить. В данном случае техник не успел. От гибели его спас выстрел Аркадия из ракетницы, который и привлек внимание пилота. Правда, потом отдирать механика мертвой хваткой впившегося в хвост самолета пришлось едва ли не всем аэродромам. За время войны Аркадий Каманин совершил 650 боевых вылетов. Примечателен один из них в январе 45-го. Молодой пилот доставил в чешский партизанский отряд секретный пакет, совершив полуторачасовой полет за линию фронта по неизученному маршруту в горной местности. За этот полет Каманин был награжден орденом Боевого Красного Знамени. Победу 16-летний старшина Аркадий Каманин встретил с двумя орденами Красной Звезды и орденом Боевого Красного Знамени. После войны он стал отчаянно догонять сверстников, далеко ушедших от него в школьной программе. И здесь Аркадий не подкачал. В октябре 1946 года он был зачислен слушателем подготовительного курса Военно-воздушной академии имени Жуковского. Впереди его ждало блестящее будущее. Ни у кого не повернулся бы язык сказать, что он делает карьеру благодаря папе. Кто знает, возможно, в середине 60-х среди подчиненных командира первого советского отряда космонавтов генерала Николая Каманина был бы и летчик-ас Аркадий Каманин. но юному герою было отпущено слишком мало времени. То, что не сумела сделать война, сделала болезнь. 13 апреля 1947 года Аркадий Каманин скоропостижно скончался от менингита. Ему было всего 18 лет. В 1978 году режиссером Георгием Кузнецовым был снят художественный фильм о Великой Отечественной «И ты увидишь небо». Лента основана на реальных фактах из боевой жизни авиационного подразделения, в которой служил Аркадий Николаевич Каманин. Правда, образ Аркадия ограничен его увлеченностью полетами, и это несколько обедняет фильм. А ведь он был еще и большим любителем музыки, литературы, спорта. Сильные духом.